представляется координатору польской общественной организации «Польско-российское братство» Шемислав Камил Твардовский. Добрый день. Благодарю прежде всего организаторов за приглашение на такую прекрасную организованную конференцию. В принципе, хотел сказать что-то другое, но пройду в финную тему. Очень много сегодня говорилось про молодежь, про детей, про то, как надо заниматься их эдукацией, как надо заниматься воспитанием через спорт. Но мне, собственно, очень не хватает вот этого, с чем всегда у меня шла ассоциация с Россией, с духовностью. Потому что мы все в Европе понимаем, что Россия – это, прежде всего, душа. Это душевное воспитание, это русские великие писатели, это русская великая музыка. А тут на этой конференции я ничего не услышал. Вот услышал только, что надо в здоровом теле, да, здоровый дух, да, вот как мы это все знаем. Мы вот ты сказал все, молодец, да. Ты сказал очень хорошо вот это все. Я хотел попросить всех вот влиятельных людей, чтобы обдумать эту тему на будущее. Потому что без духовного развития, без общей идеологии, без общей идеологии, вы говорили сегодня про общую идеологию, без общей идеологии нас, славян, как мы можем вообще воспитывать наших детей? Как мы можем говорить про какое-то будущее для наших внуков, для будущее для нас? Да? Мы на самом деле вымирающий сейчас народ. Славян, посмотрите, как нас мало остается. Нас мешают постоянно с другими нациями, это прекрасно. Но где наш этнос? Он есть общий. У нас есть общий язык, он общий. Вот в Болгарии сегодня очень красиво сказал, что это у нас только диалекты на самом деле. Эти диалекты развились поэтому, потому что мы в разных странах, в разных сторонах мира, вот плохо сказал, в разных частях мира мы развивались, на нас влияли другие страны. На болгаров влияли турки, на поляков влияли немцы, на чехов влияли и поляки, и немцы, и Силезия. На самом деле мы все говорим на языке, который понятный друг для друга. Мы без проблем можем жестокулируя договориться друг с другом, чего мы не можем сделать с англичанами, не можем сделать с немцами, не можем сделать с китайцами. Но нам нужен общая идея. Без этой общей славянской идеи для нас всех, какое будет будущее? Нам нужна общая духовность, независимо от того, мы католики, православные, язычники. Но душа у нас всех есть. И без душевного воспитания, я думаю, что мы не можем продвинуться вперед. Это тупик. Не хочу больше ничего говорить. Я думаю, что это очень важно. Благодарю всех. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!